Джин открыла, как только я позвонил. В темно-красной пижаме и расшитых домашних туфлях она показалась мне красавицей. Вслед за ней я прошел в просторную, прекрасно обставленную комнату. Она закрыла дверь в коридор. «Что-нибудь случилось, Стив?» «Еще как случилось!» Я окинул ее взглядом. «Наверное, мне не следовало сюда приходить, но мне нужно с кем-то поговорить обо всем, а кроме вас мне некому довериться. Тогда садитесь и рассказывайте. Джин, Линда хочет развестись со мной. Мне очень жаль, но садитесь же». Она указала мне на одно из кресел, а сама расположилась чуть поодаль. «Это все или случилось еще что-нибудь похуже?» Я уселся и рассказал обо всех событиях этого вечера. Отдельно упомянул про пистолет. «Я уверен, что кто-то взял пистолет, застрелил из него Горди, а потом снова положил обратно. Как видите, положение мое очень серьезное. Но ведь вы не знаете, что его застрелили. Его ведь могли и заколоть. Из моего пистолета кто-то стрелял, а Горди мертв. Что теперь, по-вашему, я должен думать?» Она кивнула. «Хорошо. Значит, будем исходить из предположения, что убийца воспользовался вашим пистолетом. Ее спокойный рассудительный голос действовал на мои взвинченные нервы, как бальзам. Нужно обратить внимание на уже известные факты. Если исходить из заметок Уолли, то можно подозревать и Кридена, и Латимера, и вас. Вы говорите, что встретили возле дома Латимера и оставили парадную дверь незапертой. Предположим, он вошел, искал вас, увидел пистолет, взял его и, пойдя к Горди, застрелил шантажиста, пока вы были у Линды. Потом он мог вернуться и положить пистолет на свое место. То же самое мог проделать и Криден, не так ли? Конечно, но разве поверят в это копы?» Она сидела, зажав руки между колен. «Теперь вам надо избавиться от пистолета, а потом заявить, что вы его потеряли. Или нет, скажите, что его украли из машины». «Такое не приходило мне в голову. Пистолет у вас с собой?» «Да». «Куда вы его денете?» «Как же, черт возьми, избавиться от пистолета? Я вспомнил о нашем озере, но, без сомнения, полиция о нем тоже вспомнит. Выброшу куда-нибудь на помойку», — сказал я наконец. «Хорошо, тогда давайте его сюда, я выброшу сама. Вы, Стив, идите домой и не расстраивайтесь. Это безумие. И не подумаю впутывать вас в это дело. Но для меня это совсем не трудно, а вас могут заметить. Завтра утром я заверну его во что-нибудь и выброшу в мусорный бак. Не надо было мне вообще приходить сюда. Я управлюсь сам». Она устало улыбнулась и пожала плечами. «Как хотите. Мужчине полагается изображать из себя героя. Вряд ли мне пристало отговаривать вас от этой роли». Я смотрел на нее, чувствуя, как сильно в ней нуждаюсь, как она мне нравится. Я расстегнул ремень и положил кобуру с пистолетом на стол. «Я вовсе не герой, Джин, но я хотел бы вам что-то сказать. Прошу вас, не сейчас», — быстро прервала она меня. «О пистолете я позабочусь, а вы идите домой». Она встала и пошла открывать дверь. После минутной нерешительности я последовал за ней. «Спасибо за все. Я хотел бы поговорить с вами, когда теперешняя ситуация прояснится». «Всему свое время, Стив», — сказала она спокойно и закрыла за мной дверь. Я спустился на лифте и пошел к своей машине. Мне так хотелось сказать Джин, что она мне нравится. Впрочем, она права. Сейчас еще не время. Я начал обдумывать дальнейшие действия и пришел к выводу, что лучше пока не заявлять в полицию об утере пистолета. Нужно подождать до завтра. Скажу, что оставил пистолет в отсеке для перчаток, утром вспомнил о нем, но он уже исчез. После этого немедленно отправлюсь в полицию и заявлю о пропаже. Если Криден будет молчать, а пленку не найдут, то может все и кончится благополучно. Пусть даже пистолет найдут и установят, что Горди убит из него. Никакой суд присяжных не признает меня виновным на основании таких шатких улик. Но дело оказалось не таким простым, и все вышло иначе. Затормозив перед своим гаражом, я увидел стоящую машину. У меня заколотилось сердце. Едва я шагнул к воротам, как навстречу вышел высокий плечистый человек, и я узнал в нем Лу Бреннера. «Мистер Мэнсон?» Я повернулся к нему. «Добрый вечер, сержант. Можно вас на минутку?» «Конечно, только поставлю машину и пройдем в дом». Он отступил в сторону. Я загнал машину и открыл наружную дверь. За это время я успел немного успокоиться. Мы вместе вошли в дом, и я включил свет. «Садитесь, сержант. В чем дело?» Я присел за стол. Бреннер остался стоять. Его лицо, изборожденное глубокими складками, казалось, было вырезано из дерева. Маленькие глазки бегали по комнате, ежеминутно возвращаясь ко мне. «Вам принадлежит автоматический пистолет 38-го калибра, заводской номер 4553 и разрешение на ношение оружия 75560», — спросил он, в упор глядя на меня. «Мне принадлежит автоматический пистолет, хотя номера я не помню». Я достал бумажник и вынул из него лицензию, подал сержанту. Просмотрев документ, он отодвинул его в сторону. «Я хотел бы взглянуть на пистолет. Где он?» «В машине». «Принесите его сюда». «Зачем?» «Не ваше дело. Принесите». Мы сверлили друг друга взглядами. «Сержант, у вас есть ордер на обыск?» Он хмыкнул. «Нет, но я легко могу его получить». «Может, все же объясните, в чем собственно дело? Вероятно, я буду помогать вам, если вы перестанете угрожать». Некоторое время он молча смотрел на меня маленькими, холодными, как лед, глазами. Потом достал из кармана какой-то предмет и положил передо мной на стол. Это была гильза. Я даже бровью не повел. «Ну и что?» «Вы знаете, кто такой Джесс Горди?» «Да, управляющий местного универмага». Бреннер кивнул. «Его кто-то продырявил, и гильзу нашли возле трупа». Я взял гильзу, держа ее кончиками пальцев. Я ожидал, что он вырвет ее у меня из рук, но ничего подобного не произошло. Я взглянул на него, и на лице Бреннера не шевельнулся ни один мускул. «Разве это улика?» «Улика». Я достал платок, тщательно вытер гильзу и в платке положил на стол. «Наверное, она вам понадобится», — сказал я. «Нет». «Оставьте ее себе на память», — помолчав, он добавил. «Я вовсе не жалею, что Горди загнулся. Его жесткий рот скривился в невеселой улыбке. Если вы сами до этого не додумались, так поскорее избавьтесь от этого пистолета и заявите, что его у вас украли. Пристрелив этого подонка, вы многим оказали услугу». «Почему вы решили, что сделал это именно я? Гильза. Это новая серия. И первую коробку вручили вам. Мне, знаете, полагается замечать такие мелочи. Но это еще не значит, что убил именно я. Попробуйте рассказать это на суде». Он направился к двери, но на полпути остановился. «Держите ухо востро. Делом занялся лейтенант Голдстейн. Сейчас он там и строит из себя умника. Он может и до вас докопаться. Я случайно оказался поблизости, когда позвонила эта женщина. Вот и явился первым. Лейтенанту про меня не пронюхать. Я не убивал Горди. Если сумеете доказать это Голдстейну, значит, не убивали». Он снова направился к выходу. «Сержант!» — окликнул я его. Он обернулся и остановился. «Минуту назад вы сказали одну вещь, цитирую. Пристрелив этого подонка, вы многим оказали услугу. Вам тоже? Только не особенно умничайте, Мэнсон, а то как бы не вышло это вам же боком», — сказал он и вышел. Я сидел, уставясь на гильзу, и лишь услышав шум отъезжающей машины сержанта, сунул ее себе в карман. Мне вспомнилось, как Вебер рассказывал о необыкновенной привязанности Бреннера к жене. Что, если она тоже воровала в этом универмаге и Горди шантажировал и ее? Я подумал о лейтенанте Голстейне. Это был честолюбивый, ловкий малый. Если он найдет пленку, дело может обернуться очень плохо. Но в таком же положении окажутся Криден, Латимер и, возможно, Бреннер. Я позвонил Джин, так как хотел услышать ее голос, но никто не подходил к телефону. Я спустился в котельную и бросил гильзу в печь. Вернувшись в комнату, снова попытался позвонить Джин. Никто не отвечал. Я курил, думал, нервничал и через полчаса позвонил снова. «Слушаю». Ее голос подействовал на меня, как бодрящая инъекция. «Я пытался дозвониться до вас, Джин. Меня не сейчас, завтра в редакции». Ее голос звучал напряженно. «Все в порядке. Вы знаете, о чем я говорю. Я только что вернулась. Все в порядке». Она положила трубку. Я перевел дыхание. Она освободила меня от пистолета. Я смотрел в пустоту и думал. Меня ожидала еще одна тревожная и одинокая ночь.